Коктейль курортный. 0,3 стакана грейпфрутового сока, 0,3 стакана персикового сока, 0,3 стакана абрикосового сока, 0,3 стакана сока киви, 0,3 стакана кефира фруктового обезжиренного, 3 ягоды черешни. Соки соедините с кефиром и тщательно взбейте в блендере. Готовую смесь перелейте в стакан и украсьте черешней. Употреблять коктейль следует сразу после приготовления.